Кузьма последнее время голову морочит. Но нельзя ведь от птицы требовать невозможного. И так уж стихотворение 40 знает, так что неудивительно, что с человеческой точки зрения читает их не к месту. Разучивали с ним перед праздником в Каховке песню про Каховку. А он ее на Днепрострое в микрофон прочитал, а в Каховке порадовал зрителей поэмой Маяковского. И что самое удивительное, что не помнил Марк, когда и для чего они учились попугаем эту поэму. Да и вообще-то казалось Марку, что они не учили ее. Однако ж не сам попугай взял и выучил наизусть Маяковского. Старой ж попугай, трудно с ним. И тут Марк испугался мысли о том, что птица может умереть. И что он тогда будет делать? Сам читать? Стихотворений он, конечно, знает много, но в каждом клубе есть свой декламатор, свой чтец, и никто его, Марка, слушать не станет. Закурить, что ли? — подумал Марк. Сигареты подарили ему недавно после выступления в Хасавюртовском районе Дагестана. Сам-то он никогда не курил. Не закурил он и в этот раз. Решил подарить симпатичную пачку сигарет с названием на иностранном языке какому-нибудь случайному хорошему человеку. Вернулся в номер. Тут почувствовал прохладу, ведь на балкон выходил только в брюках и концертной рубашке, обманчив бакинская теплынь. Ну ладно, надо покормить Кузьму и воды ему дать, — подумал Марк. Устроив на письменном столе номера обед попугаю, артист Иванов посел на диванчик. Задумался. А не зря ли они с Кузьмой учили качку на Каспийском море Корнилова? Ведь специально только 2 дня назад учили, чтобы больше было шансов. И все равно, ведь дура, птица возьмет, прочтет здесь песню про Каховку или что-нибудь еще. Марк вздохнул, посмотрел на часы. Есть не хотелось, тем более, что артист знал, после выступления будет банкет. Выступление ведь приурочено к празднику, а кончили строить новый нефтепровод Баку-Батум. Целый доклад прислали ему, чтобы знал, куда и по какому поводу едет выступать. «Доставка нефти по нефтепроводу обойдется в 2 раза дешевле, чем по железной дороге», — на всякий случай повторил Марк заученную главную мысль доклада. Внизу засигналила машина. Выскочил на балкон.